Глава 8. Земли Монголии, возле крепости Верность, суперсекретный тайный отряд «Холодные головы». Пятый следовал за четвертым, а тот за третьим, а тот, в свою очередь, за вторым, который шел по следам первого. Первый был у них самым главным, сильным и важным. Именно ему сегодня было суждено вести их в битву по приказу старейшины, который наделил их силой и умом, а также частичкой памяти предков. И все это было сделано, чтобы они смогли выполнить свое задание и показать себя. «Стоять!» — рявкнул первый, и весь отряд из 33 супербойцов резко остановился. «Близко! Цель! Недолго!» Прокатился по их рядам дружный гул от предвкушения скорой битвы. Но не только битвы жаждали они. Каждый из них хотел показать себя и получить достойную цель в этом мире. Ведь в последнее время с этим тяжело. Слишком много их стало, конкуренция выросла, а старейшина отец не имеет уже столько сил и времени. Ведь великое бездействие требует много этого самого времени. Старший брат, который уже получил свою цель и даже другу сказал, что они полезны. Все они были связаны ментальной связью своего вида и могли ощущать радость каждого, испытанную после услышанного. Ведь цель — это хорошо, а еще нужен друг, ведь они хотят быть как первый. Короткий привал, и первый махнул рукой, показывая направление. Они уже не были тупыми и все понимали, а потому последовали за ним. Не прошло много времени, как они вышли к небольшому лагерю, или большому, откуда им знать. Это был первый лагерь, который они увидели из тех, что можно разнести. Пошли перешептывания в ментале, который в корне обрезал первый своим присутствием. В отряде должен быть порядок, так его обучал великий и могучий Лысый, и он перенял его знания. Он помнил все, чему тот его научил. Нападать нужно неожиданно и скрытно, когда вас мало, а их много. Потому что иначе нет доблести, а кроме этого еще слишком мало времени на веселье. Потому отряд перешел на тихий шаг, то есть стал красться. Наступил уже вечер, и у них все должно получиться. Когда до лагеря осталось 100 метров, то первый снова остановил отряд. Он помнил, что говорил умный Лысый. «Посели в сердце врага своего страх, и ты уничтожишь его разум и душу». Или это говорил маленький, с виду такой беззащитный мохнатый самурай с огромной душой внутри маленького тельца. Первый еще был очень молод и часто путался, но он вырастет и всем покажет. А потому скрытный отряд получил новую команду и обрадовался еще сильнее, ведь команда была «Крик!». 33 вооруженных и бронированных голема, которые только несколько дней назад были сформированы, но уже получили свое знамя, стали кричать во все глотки. Но громче всех орал первый, как самый могучий. «Братан!» С воплями бросился он на лагерь китайской армии, которая проспала самый страшный момент своей жизни. И только когда первый снес своей тушкой уже 6-й шатер, он застонал. Последнее точно говорил не умный Лысый, а мудрый хвостатый. Кажется, кому-то еще нужно набраться ума. Но, пожалуй, он расскажет о своей промашке только своему братану, который тоже сейчас получил повышение и командует целой крепостью. И никому больше. Когда весь 19-й специальный войсковой диверсионно-разведывательный батальон Империи Дракона отправляли на это задание, то говорили, что это будет легкой прогулкой. А теперь они стали догадываться, что их где-то... В общем, додумать у них уже не было времени. Големы начали выполнять свое задание, а оно было простым. Пленных не брать, задолбали. «Галактионов», — раздалось у меня в трубке. «Да, ваше императорское величество», — улыбнулся я, услышав напряженный голос Елизаветы. «Небось, снова ругать будет». «Даю тебе 3 дня. Считай это свадебным подарком», — невозмутимо продолжила императрица. «Три дня на что?» — удивился я. «На свадьбу, Абармот», — показательно недовольно пробормотало первое лицо империи. «А, о!» — понял я. — Спасибо большое. А вы будете? — Я нет. Оля будет, — услышал я в ответ. — А в чем подарок? — на всякий случай уточнил я. — Над верностью повисят вулканы. Подождут. пока вы отмечаете». Я еле успел проглотить свое фирменное «спасибо, не надо». Сейчас как раз был такой момент, когда надо. Гордость я немного прикрутил и, как вежливо ариста, произнес: «Ну, это шикарный подарок, ваше императорское величество, спасибо». «Пожалуйста». Императрица все еще делала вид, что она очень недовольна, но я чувствовал, что ей приятно. «Но только 3 дня. Драконы орут, что мы вторглись к бедным степнякам, а они ни при чем и грозят устроить миротворческую операцию». «Ха!» — не выдержал я. «Ха-ха-ха! Реально? Устроить? Именно с таким окончанием?» «Ну да», — смутилась Елизавета. «А что не так?» «Ну, не так примерно 1000 голов пленников, из которых больше половины именно драконы. Готов отдать их всех вам, но только потом, вместе с монголами. Мне их кормить нечем. Надо?» «Ты уверен?» — оживилась императрица. «Это очень-очень кстати», — мечтательно произнесла она, и я прямо почувствовал, как Елизавета Петровна придумывает достойный и, возможно, не очень литературный ответ на следующую претензию драконов в стиле «их там нет». «На все 100? Ну что, по рукам?» «По рукам. Грузите апельсины бочками», — произнесла загадочную фразу императрица, и связь прервалась. Я как раз вышел из портала, дабы немного передохнуть. Тяжелые выдались последние дни. Вовремя печати поставил, сильно помогли. И все еще ищу баланс между «затащу сам» и «немного помогут». Зря, что ли, я в гвардию так вкладывался. По сути, это самая большая графа расходов в моем нынешнем бюджете. Усталые гвардейцы также пошли мыться, есть и отдыхать. Как показала разведка, на многие километры вокруг гордости никого из врагов не было, только мои муравьишки. Ах да, еще комендант Затопок снова занял свое место на наблюдательной вышке рядом с корзиной яблок. «Блины будешь?» «Да, спасибо, любимая», — брякнул я на автомате, все еще пялись в планшет. «Уже любимая?» — раздался веселый смех. «Анны?» Я поднял глаза. «Ну да, Аня сейчас весело смеялась, а вопрос задавала Катя Андросова». «Точно. Анюта же говорила, что Катя приезжает». Я почесал затылок. «Ну да». Я с улыбкой посмотрел на Андросову. «Я вообще-то в нашу вторую встречу в том итальянском ресторане решил, что ты будешь моей женой». «Только мне об этом почему-то не сказал», — нахмурилась Катя. «А зачем?» Я смазал сливочным маслом горячий блин, залил его медом, свернул в трубочку и, зажмурившись от удовольствия, откусил. «Все же получилось, так как я хотел». «Тебе никогда не хотелось его прибить?» — внезапно поинтересовалась Андросова у Ани. «Да постоянно», — хмыкнула Аня. «Но, к сожалению, эта проблема не решит». «И вообще ему нравится», — подмигнула подружке Катя. «Фу на вас!» — притворно нахмурился я. «Я не такой». «Ага-ага», — в один голос засмеялись девушки. «И вообще», — я внезапно вспомнил, — «твой первый свадебный подарок прибыл». «Мой? Первый?» — тут же заинтересовалась Анна. «А будет и второй?» «Да, и да», — кивнул я. «Пойдемте». Я запихнул блин в рот, быстро прожевал и облизал пальцы, чем вызвал зубовный скрежет сразу у 2 девушек. «А-а-а», — начала Катя, но Аня ее прервала. «Бесполезно», — расстроенно покачала она головой. «Можно вывести девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки». «Очень смешно», — скорчил я гримасу. «Пойдемте». «И я?» — уточнила Катя. «Ну да, это специфический подарок». Мы спустились в подвал. Девушки переговаривались за моей спиной, но прямых вопросов не задавали. Катя с интересом оглядывалась вокруг, вытянув шею, когда мы проходили мимо студии Бурба и Деда, где в данный момент хозяйничал грустный Ашик. Ему было скучно без своих друзей, хотя те периодически названили ему, чтобы наиграть новую тему, и наказывая развернуть ее в полноценный трек. Так что гордый сын степного ханства грустил, но не скучал. Некогда ему было. В итоге мы подошли к антимагическим казематам, и я открыл дверь тяжелым ключом. Внутри, скрючившись на доброй лавке из разломного дуба, лежало тело. Знаю, что когда у тебя принудительно врубается дар, ощущение так себе, но этот человек заслужил. «Кто это?» — спросила Катя. «И зачем ты нас сюда привел?» «Ну да, истребитель 1-го класса, девушка решительная и деловая». «Это свадебный подарок», — без улыбки сказал я. «Знакомьтесь, граф Косицкий, убийца твоей матери, Аня». Долго я думал над этим, возможно, даже слишком долго, и держал здесь пленника, которого сам хотел прибить несколько раз. но решил, что Анна умная и рассудительная, и сама может принимать решения и, безусловно, имеет право на свою месть. Были еще варианты предложить ей посмотреть, как он мучается, но я быстро выкинул такие мысли из головы. Все же она девушка ранимая. А это во мне заговорил Саннер. Я же помню, как у нас наказывали в Ордене тех, кто попадал в наши подвалы. Есть очень много тварей, которые умеют убивать не сразу, а годами, при этом причиняя боль. Аня сделала шаг внутрь. Катя, предупреждающая, протянула руку, чтобы ее задержать, но я перехватил ее пальцы, отрицательно покачав головой. Анна подошла к лежанке и брезгливо, как грязную тряпку, ткнула графа носком туфельки. Тот тут же вскочил, без всякой задней мысли, просто толчок Ани вытащил его из полузабытья. Вот только Аня среагировала на это достаточно резко, ухватив его за горло одной рукой и приподняв над землей. Граф захрипел, рядом раздался удивленный возглас Кати. «Я ее понимаю. От хрупкой Анечки как-то не ожидаешь такой силы, тем более в таком месте». Лицо графа синело, а Аня неотрывно смотрела ему в глаза, ничего не произнося. Затем внезапно ослабила хватку, сделала два шага назад, развернулась и направилась ко мне. «Спасибо, милый», — серьезно сказала она, нежно поцеловав меня в щеку. «Я ценю, что ты выполняешь свои обещания, но я не хочу марать руки и нервировать нашего малыша». Она второй рукой осторожно погладила свой живот. «Отдай его бабуле. Она знает, что с ним сделать». «Уверена?» — спросил я. «Я могу и сам». «Нет, так не сможешь», — грустно улыбнулась Аня. «Бабуля любила мою мать. Я думаю, что так ты точно не сделаешь. А еще думаю... Нет, не думаю, а уверена, что одним Косицким бабуля не ограничится. Слишком она переживала за слабость Голдсмитов. И еще хочу посмотреть на лицо отца после всего этого. А сейчас извини, мне нужно немного полежать». И она медленно прошла мимо нас на выход из подземелья. «Для чего нужна была эта демонстрация?» — нахмурилась Катя. «Это же была демонстрация?» «Немножко», — кивнул я. «Демонстрация того, что для тех, кто обидит моих близких людей, нет никаких шансов отвертеться от ответственности. Срока давности такой поступок не имеет, как и не имеет значения, в какую глубокую дыру они в ужасе забьются. Я их из-под земли достану». Поместье Голдсмитов, город Иркутск. «Анушка, ты таки вгоняешь бабулю в недоумение. Могла бы предупредить о своем визите, я бы пирожков напекла». Сара Абрамовна лично вышла из своего огромного дома, когда ей доложили, что прибыли ее внучка с мужем. «Наша вам с кисточкой, сорви голова», — лукаво посмотрела госпожа Голдсмит на молодого барона Галактионова. «Чего ухмыляешься? Думаешь, старая Сара ничего не умеет, кроме как делать людям нервы?» «Даже в мыслях такого не было», — улыбнулся молодой абсолют, который довел шороху по всей империи. «Вот и не надо мне тут этих ваших ухмылочек и вообще. Не расчесывайте мне нервы. Сколько раз я вам говорила. Идите кушать, пожалуйста. На пирожков нет, но рыба фиш в наличии. А еще икра из синеньких. Все, как ты любишь, голуба». «Бабуля», — без улыбки покачала головой Анна. «Знаю, что сейчас отец у тебя. Мне нужно с вами двумя поговорить. Серьезно поговорить». «Знаешь...» Улыбнулась Сара Абрамовна, но цепкий взгляд ее обманчиво подслеповатых глаз уже обшарил округу в поисках виновника. А где-то неподалеку, в зале наблюдения, у начальника ее СБ добавилось несколько седых волос. Сара Абрамовна Голдсмит очень серьезно относилась к безопасности. К своей безопасности, конечно же, всегда плюя на чужую. И сегодня ее сын Рафаэль приехал в полной секретности, дабы решить один серьезный вопрос. «Да, знаю», — ничуть не смущаясь, кивнула Анна, и Сара Абрамовна увидела, как ее муж ободряюще приобнял ее внучку за плечо. «Ну, раз знаешь, что милости прошу за мной». Госпожа Голдсмит отключила режим доброй бабули и молча проследовала через все многочисленные комнаты, не проронив ни слова. Интуиция ее говорила, что дело сегодня действительно серьезное. И это оказалось именно так. Ничего не ускользнуло от изучающего взгляда Сары Абрамовны. Удивление и раздражение на лице Рафаэля при виде гостей. И неприязнь на лице Александра при виде графа. И странное, рассеянно отстранённое лицо ее внучки. Именно с таким выражением Анна неторопливо и безэмоционально рассказала про свадебный подарок Александра. Чем больше Сара Абрамовна слушала, тем больше хмурилась, примерно представляя, к чему ведет разговор ее внучка. Мать Анны была хорошей женщиной, и она точно не заслужила такую смерть. Тем более она не заслужила такого отношения после своей смерти. Эта трагедия слишком долго висела над родом Голдсмитов, и, кажется, прямо сейчас этому придет конец. Последние слова Анны после всего были следующими. «Я отдаю убийцу моей матери вам. Нет, не так. Я отдаю его тебе, бабушка. Вы можете поступать, как хотите, правильно или нет. Это полностью ваше дело. Я больше не Голдсмит и не имею права решать его судьбу. Но от вашего решения зависит, увидишь ли ты, любимая бабуля, своих внуков». Лицо Сары Абрамовны при этом было каменным. На нем не дрогнула ни одна мышца. А вот Рафаэль Голдсмит не выдержал и застонал, прекрасно понимая, каким будет решение. И тут голос взял Галактионов. «Я, как глава рода, добыл вам убийцу для заслуженного наказания. Похитил или выкупил, без разницы. Всех недовольных можете смело отсылать ко мне. Это моя ответственность. Надеюсь, вы примете правильное решение. Ради вас самих, в первую очередь». Александр обернулся к жене и посмотрел на нее с такой нежностью, что у старой и циничной графини невольно защипало в глазах. «Пойдем, милая. Мы сказали все, что хотели. А там еще коменданту гордости нужно тормозок собрать». Так они и ушли. Сара Абрамовна проследила их до выхода из совещательной комнаты, пока за ними не закрылась дверь, а затем повернула голову к сыну. Под ее взглядом Рафаэль Голдсмит, которого весь Иркутск знал как бесстрашного и сурового человека и бизнесмена, медленно начал съезжать по креслу под стол, чтобы там спрятаться. «Так и шо, Рафик, ты совсем с мозгами поссорился?» Поместье Галактионовых, после визита к Голдсмитам. Анна была опустошена, но одновременно ей казалось, что одна из ее давно забытых и потерянных частиц души вернулась на место. Сколько лет она мечтала о том моменте, когда увидит человека, который убил ее мать. Она не раз себе представляла, как вырвет из его груди сердце, несмотря на всю свою слабость. Она была уверена, что силы в тот момент волшебным образом у нее найдутся. Мечтала о глазах убийцы, которые будут наполнены страданиями под пытками, и она будет задавать ему лишь один вопрос: «Зачем ты это сделал?» А сейчас, когда все это случилось, она поняла одну важную вещь. Это прошлое. Да, горькое. Да, грустное, но прошлое. Убей она хоть еще десяток родов, но это не вернет ее мать и не поможет затянуть ту рану. Анна не думала, что эта рана способна к восстановлению. Она мучила ее каждую ночь, и каждое утро она просыпалась с мыслью, что это был всего лишь сон. Страшный, жестокий сон. Слезы сами покатились по ее щекам, но она не спешила их вытирать. Эти слезы сейчас ей были нужны. «Прошу!» Появился на ее столике милашка, которого ее муж называл Шнырька, и протянул ей чистый платочек. «Спасибо, Шнырчик!» Погладила она его по голове и подошла к своему маленькому дамскому холодильнику, откуда достала мороженку и передала тому. После этого у нее лишь хватило сил дойти до своего кресла и тяжело упасть в него и зарыдать. «Мяу!» Возмутилась большая кошка-карамелька, которая запрыгнула через окно. Анна улыбнулась сквозь слезы. Ее кабинет находился на втором этаже. Она сейчас хотела побыть одна, но также не хотела обижать своих друзей. А все животные Саши были для нее друзьями. Поглаживание Кары по спине сработало странным успокаивающим эффектом. А может, дело в мурчании, которое было похоже на шум двигателя. Немного успокоившись, она вернулась к своим мыслям. Правильно ли она поступила? Правильно. В этом она точно может быть уверена, ведь она уже не Голдсмит, чтобы об этом думать. Саша всегда ей говорил одну вещь, когда она сомневалась. «Плевать, права ты или нет для других. Запомни, для меня ты всегда права, а мнение остальных Галактионовых просто не интересует. Поступай как хочешь, а не как правильно. Тогда и будет правильно, но уже для тебя. Я верю тебе и в тебя». И в твое внутреннее чувство справедливости. Поверь, это дорогого стоит. Так она и сделала. Возможно, другие обвинят ее в слабости, когда узнают, что она лично не убила его. Все же многие старые рода знают об убийстве ее матери. Слабая и глупая девчонка, которая даже не смогла отомстить. На таких она, пожалуй, натравит Кару и Пупсика. Она больше не слабая и хорошо знает, в чем ее сила. Саша, ее Саша. Тот человек, который смог вылечить старую и воспалённую рану в груди, что казалось совсем невозможно. Девушка улыбнулась а затем смахнула платком остатки слез и подошла к своему туалетному столику, чтобы обновить макияж. Через 22 минуты 39 секунд из своей комнаты выходила уже не слабая и заплаканная девочка, а гордая и красивая женщина, которая являлась Анной Галактионовой, первой женой Александра Галактионова, того, кто уже сумел поставить на уши не только всю империю, но и окрестные страны. А еще говорит, что это только начало. А такого мужчину должны окружать самые лучшие женщины, такой она и будет. И таких она ему подберет.